Пятью минутами позже все четверо стояли на засыпанной сосновыми иголками подъездной дорожке, слушая вой сирен и глядя на дым, уже не столь черный и густой. Эдди нетерпеливо вертел в руке ключи от Форда Джона Каллема. Роланд уже дважды спросил его, так ли нужна поездка в Бриджтон. И Эдди дважды ответил, что уверен в этом практически на 100%. Второй раз добавил, где-то с тайной надеждой, что Роланд, как старший, может, если у него есть такое желание, принять другое решение. «Нет, если ты думаешь, что мы должны повидаться с этим словоплетом, мы повидаемся. Я хочу только услышать от тебя, для чего». «Думаю, мы оба это поймем, когда приедем туда». Роланд кивнул, но по лицу чувствовалось, что такой ответ его не устраивает. «Я знаю, что ты не меньше моего хочешь покинуть этот мир. Этот уровень башни. Поэтому, раз ты стремишься, чтобы мы здесь задержались, значит, на этом настаивает очень сильная интуиция». Интуиция, разумеется, имела место быть, но только ею дело не ограничивалось. Сюзанна вновь дала о себе знать, он получил послание из ее версии Догана. Она стала пленницей в собственном теле. По крайней мере, Эдди думал, что именно это она пыталась ему сказать. Но она в 1999 году, и у нее все в порядке. Произошло это, когда Роланд благодарил Таура и Дипна за их помощь. Эдди находился в туалете. Пошел туда, чтобы отлить, но вдруг забыл об этом. Просто сидел на опущенной крышке сиденья унитаза, опустив голову, закрыв глаза. Пытался послать ей сообщение. Пытался сказать, чтобы она, насколько возможно, притормозила Мия. По ее посланию у него сложилось впечатление, что в Нью-Йорке день, вторая половина дня. И это не радовало. Потому что Джейк и Келлоган, войдя в ненайденную дверь, оказались в ночном Нью-Йорке. Это Эдди видел собственными глазами. Они еще могли помочь Сюзанне, но при одном условии, если она притормозит Мию. «Продержись день!» Посылал он Сюзанне мысленный сигнал. Или пытался послать. «Ты должна продержаться день, прежде чем она отведет тебя туда, где должна родить ребенка. Ты слышишь меня? Сьюзи, ты слышишь меня? Ответь, если слышишь. Джейк и отец Каллоган идут к тебе, и ты должна продержаться». «Июнь», — ответил ему напевный голос. «Июнь 1999 года. Девушки ходят по улицам, выставляя на показ живот и...» Тут раздался стук Роланда в дверь, и голос Роланда спросил, готов ли Эдди трогаться в путь. Ведь до вечера они должны добраться до Тетерлбэк-Лейн в Лоу-Вэлле, где, по словам Джона Каллема, чаще всего появлялись приходящие. И, следовательно, истончалась граница реальности. А ведь им еще надо заехать и в Бриджтон и, возможно, встретиться с человеком, создавшим Дональда Келлогана и городок Салемс-Лот. «Вот будет номер, если Кинг окажется в Калифорнии, куда его вызвали доработать сценарий или зачем-то еще», — подумал Эдди, но, откровенно говоря, не мог в это поверить. Они по-прежнему находились на тропе луча и на пути Ка. Как предположительно, Исей Кинг. «Вам нужно ехать очень осторожно», — предупредил их Дипна. «Вокруг полно копов, не говоря уж о Андалине и остатках его веселой банды». «Раз уж упомянули Андалине...» Роланд перевел взгляд с Дипна на Тауэра. «Я думаю, вам двоим следует поехать туда, где его нет». Тауэр, естественно, взбрыкнул. Ничего другого Эдди от него и не ожидал. «Уехать отсюда? Вы, должно быть, шутите. У меня список из десятка человек, живущих неподалеку и собирающих книги. Покупают, продают, меняют. Некоторые знают, что делают, но другие...» Он свел и развел указательный и средний пальцы, имитируя ножницы, стригущие невидимую овцу. «В Вермонте тоже живут люди, которые продают старые книги, хранящиеся в сараях», — подал голос Эдди. «Вы должны помнить, с какой легкостью нам удалось вас найти. Именно благодаря вам, Кел». «Он прав», — кивнул Эрон. И на этом Келвин Тауэр промолчал, поджал губы, наклонил голову и принялся рассматривать носы своих ботинок. Дипна же повернулся к Эдди. «Мы с Кэллом хотя бы можем показать наши водительские удостоверения, если нас остановят местные копы или полиция штата. Я предполагаю, у вас никаких удостоверений нет». «Правильно предполагаете». «Я очень сомневаюсь, что вы можете показать разрешение на эти пугающие большие револьверы». Эдди бросил взгляд на большой и невероятно древний револьвер, висевший чуть ниже бедра. Улыбнулся, скидывая глаза на Дипна. «И в этом вы не ошиблись». «Тогда будьте осторожны. Вы поедете не к Истоунному, а в противоположную сторону, так что, возможно, вас никто и не остановит». «Спасибо». Эдди протянул руку. «Долгих дней и приятных ночей». Дипна ее пожал. «Это добрые слова, сынок. Но, боюсь, в последнее время мои ночи не очень-то приятны. А если ситуация на медицинском фронте в самом скором времени не переменится к лучшему, мои дни тоже не будут особо длинными». «Они протянутся дольше, чем вы, возможно, думаете», — ответил Эдди. «У меня есть веская причина верить, что вы проходите на своих ногах еще как минимум 4 года». Дипна прикоснулся пальцем к губам, потом нацелил его в небо. «Из уст этого человека до уха Господа». Эдди повернулся к Келвину Тауру, пока Роланд пожимал руку Дипна. На мгновение подумал, что книготорговец не захочет обменяться с ним рукопожатием, но тот в конце концов протянул руку. Хотя и с видимой неохотой. «Долгих дней и приятных ночей, Сэй Тауэр. Вы поступили правильно». «Меня вынудили, и вы это знаете. Магазина нет, недвижимости нет. И, похоже, заканчивается первый мой отпуск за 10 лет». «Майкрософт». Вдруг вырвалось у Эдди. «Лимоны». Тауэр моргнул. «Простите?» «Лимоны», повторил Эдди. И тут же расхохотался.